Зловещее приключение с девушкой Миреной ускорило наш отъезд из города Карата. Мы снова дышали дорожной пылью, снова ночевали в трактирах и приютах. Положение мое становилось все более неудобным и несвободным. Любые разговоры я должен был вести под наблюдением Ларта, под строгим запретом оказались самостоятельные прогулки и знакомства. Легиар стал нервозен, не сдержан, и то и дело срывал на мне раздражение. Однажды, налетев в темном гостиничном коридоре на тяжелую ветвистую вешалку, он в приступе бешенства вышвырнул ее в окно. А ведь назад ее пришлось тащить двум дюжим парням. И они, между прочим, едва с ней справились. В более-менее крупных поселках мы останавливались на день, на два. И тогда хозяин запирал меня в тараканьем номере плохонькой гостиницы. Именно запирал, лишая возможности самому выбраться или впустить какую-нибудь Мирену с пузырящимися прорицаниями на устах. Как будто я виноват был в сумасшествии Орвина, во всех этих дурацких шуточках и историях о третьей мифической. Как бы то ни было, путешествие все более и более угнетало меня. Наконец мы прибыли в город Фалет, который был в половину больше и значительнее Карата, но в половину меньше мне понравился. Снова зеваки заглядывались на нашу карету, а слуги в гостинице толкали друг друга локтями и шептали: «Волшебник! Маг!» Вся эта шумиха и суета угнетали меня, а вовсе не радовали. Первый вечер в гостинице ознаменовался чрезвычайным и неприятным событием. В пламени камина обнаружился Балтазар Эст. Конечно, не он сам, а только лицо его. Желчное и злое, отражающееся будто в невидимом зеркале. Я с каминными щипцами в руках охнул и отскочил, а хозяин опрокинул тяжелое кресло, на котором сидел. «Это как же понимать, Легиар?» Без всяких предисловий прогнусил Эст из камина. «Вы отдаете себе отчет, что освобождение Марана?» Не издав ни звука, Ларт выхватил у меня тяжелые щипцы и яростно ткнул ими в горящие поленья. Изображение Эста заколебалось и растаяло с негромким шипением. Хозяин сделал вид, что ничего значительного не произошло, но всю ночь не давал мне спать, расхаживая по комнате. Дальше все пошло как прежде. Запертый в комнате, я, приученный к долгому вынужденному одиночеству, взялся раскладывать пасьянсы. Это занятие давно было моей единственной отрадой. За долгие тоскливые часы старенькие карты поистрепались так, что трудно было отличить даму от короля. Я перекладывал их так и сяк и думал, за что мне такая судьба? И чего хочет мой хозяин, и не сбежать ли вообще, когда повернулся ключ в дверной скважине, и на пороге встал Ларт. Да какой! Уже очень давно он не был так воодушевлен. «Ну, наконец-то! Что-то стоящее!» — воскликнул он почти весело. «Собирайся-ка, господин волшебник. У нас сегодня важнейший визит». И одним движением он смел мои карты, а пасьянс между тем подходил к концу и удачно раскладывался. А это бывает так редко. Исполненный тоскливого предчувствия очередной авантюры, я почистил черный с серебром костюм, парча уже истерлась, кое-где торчали неопрятные нитки, сапоги и потускневшую шпагу в ножнах. Я одевался через силу, а Ларт расхаживал по комнате, щелкая пальцами, и говорил без умолку. «Это он-то?» «Она купчиха и владелица нескольких мануфактур. Местная знать за ней бегает и спрашивая подачки. Мэр задолжал ей на годы вперед. Половину товаров на рынке — ее. Но самое интересное — она, эта золотая груда, слывет колдуньей ни больше, ни меньше. Какой-то у нее черный кот, составляющий снадобье, и какая-то книга». Он водрузился на стол, опрокинув тощим задом пустой подсвечник. Я мрачно внимал ему, натягивая сапоги. «Книга. По некоторым признакам можно судить, что это, ты только вдумайся, одна из ранних копий завещания первого прорицателя». «Небо, опять. Вы говорили, что его на самом деле не было», — напомнил я. Он вскочил. «Это предстоит выяснить. Подлинность книги — раз, тексты о явлении третьей силы — два, и это главное. Твое дело — очаровать старушку, восхищаться ее волшебным даром и выдурить книгу хоть на полчаса. Она ею дорожит, прячет и не продает ни за какие деньги. Но тебе, как собрату по чародейству, покажет. Я на этот раз буду чем-то вроде твоего ученика, допущенного к сокровенным тайнам. Ясно?» Он посмеивался и потирал руки. А я нахлобучивал шляпу перед зеркалом, корча рожи, когда он отворачивался. Впрочем, купчиха была не так уж стара. Она и не дурна была, пожалуй. На ее холеном белом лице без труда читались привычка и вкус к неограниченной власти. А зал, где нас удостоили аудиенции, обставлен был под пещеру колдуньи. Связки сушеных трав на стенах, чучело гигантской жабы под потолком, змеи в птичьих клетках и клубы дыма из камина. Вероятно, там курились какие-то благовония. Хозяйка восседала в резном кресле с высокой спинкой, облаченная в некое подобие шелкового плаща. Я приложился к крепкой, источавшей запах духов руке и получил в ответ благосклонный кивок головы, покрытый капюшоном. Далее мне был предложен обитый бархатом табурет, и завязалась церемонная беседа. Мне пришлось выслушать длинные рассуждения о свойствах эфира, метаморфозах трав, возникновении ничего из ничего и переходов чего-то, наваждениях и снах, о значении числа 15,5 и технологии приготовления чучел из ежей. Время от времени она спрашивала моего мнения по особо важным вопросам. И тогда Лаарт, стоящий за моей спиной, больно щипал меня за лопатку, а я ерзал на табурете и восхищенно повторял зазубренную перед этим фразу. «Ваши знания, миледи, несомненно, достойны чести вызывать удивление своей незаурядной глубиной и свойствами, труднодосягаемыми даже для убеленных сединами патриархов магического искусства». Купчиха довольно улыбалась и с еще большим воодушевлением продолжала свои выкладки. В разгар этого разговора в дверь постучали. Вошел щуплый пожилой человек, управляющий, как я понял, и, извинившись, зашептал на ухо купчихе нечто, заставившее ее лицо налиться лиловой краской. «Болван!» — рявкнула она в точности, как это делают базарные торговки. «Неужто не ясно, что по 50? А если эти недоумки требуют скидки, то пусть идут в болото!» Управляющий зашептал быстрее и убедительнее. И тогда магическая дама, раздувшись как шар, ткнула ему прямо под нос ловко скрученную фигу. «А вот им, так и передай!» Управляющий, кланяясь, удалился. А купчиха-колдунья мило мне улыбнулась, пробормотав в извинение. «Ах, мой господин, дела, все дела». И чопорная беседа продолжалась, как ни в чем не бывало. Лард начал проявлять нетерпение, тыкать мне в спину костяшками пальцев и шипеть едва слышно. «Книга, книга». Я дождался момента, когда купчихе понадобилось набрать воздуха для последующей тирады и быстро вставил в образовавшуюся паузу. «О, миледи, не только ваши знания, но и некоторые принадлежащие вам ценные вещи известны далеко за пределами». Она самодовольно улыбнулась. «Очевидно, действительно пришло время показать вам кое-что». И, вытянув шею, трижды прокричала мелодично. «Кошмар! Кошмар! Кошмар!» Я не успел сообразить, что же ее так ужаснуло, но в эту минуту дверь отворилась, и мне показалось с первого взгляда, что никто не вошел. Но только с первого взгляда, потому что вошедший был невыносимых размеров черный котище с золотой цепочкой на шее. «Кошмар, друг мой. Подойдите, познакомьтесь с нашим гостем, магом Дамиром», — елейным голосом сказала купчиха коту. Кот покосился на меня сытым желтым глазом. Лард так щипнул мою спину, что я подскочил. «Мне очень приятно, собственно, я имел в виду...» «Кошмару известны сокровенные тайны бытия», — не слушая меня, продолжала купчиха. «Он обладает даром заглядывать в будущее». Кот потерся о мои колени, потом о ноги Ларда. Я слышал, как Лард скрипнул зубами и поспешно перебил. «Однако, миледи, хоть слава вашего волшебного кота и гремит за пределами...» Лард приглушенно взвыл. Я оглянулся в испуге и увидел, что кошмар висит у него на плече, вцепившись всеми 18 когтями в его камзол. Легиар тряхнул рукой, кот тяжело спрыгнул на пол и посмотрел на Ларда с холодным презрением. Купчиха окаменела лицом. «Ваш слуга недостаточно вышкален», — сказала она ледяным тоном. «Его счастье, что кошмар мудр и кроток». Подтверждая свою мудрость и кротость, кот задрал заднюю лапу и принялся выкусывать под хвостом. «Этот лакей недавно у меня на службе», — сказал я, чтобы загладить неловкость. Купчиха тем временем поманила Ларда пальцем. «Иди-ка сюда, мошенник». Легиару ничего не оставалось делать. Он подошел. Купчиха долго его разглядывала, потом спросила меня с некоторым упреком. «Неужели вы не могли найти лакея получше? У этого неприятная рожа. К тому же он наверняка таскает у вас мелочь». Лард стоял ко мне спиной, Я, к сожалению, не видел выражения его лица. Тем временем дама закончила изучение Ларта и, явно недовольная им, махнула рукой, указывая куда-то вглубь комнаты. «Чем стоять столбом, подай-ка плед. Вон он, на кресле». Легиар покосился на меня и отправился за пледом. Я никогда не видел Ларта, подающего и прислуживающего. И это зрелище неожиданно мне понравилось. «Безделье развращает слуг», — сказала купчиха наставительно. Кошмар взобрался к ней на колени и оглушительно заурчал. Ларт, негнущейся рукой, протянул купчихе плед, но она сдвинула брови и не притронулась к нему. «Ну кто так подает, болван? Ну что ты ходишь в развалочку, как на бульваре? Отнеси назад и потом подай снова, как положено». Зависла пауза. Я, замерев, ждал, как поступит Легиар. Тот постоял секунду, потом повернулся и потащился на исходную позицию. Вот тут-то я и ощутил сладостное чувство мести. Мне вспомнились все мои злоключения, званый ужин в ратуше, девушка Мирена и разлетевшийся по полу пасьянс. Я почувствовал непереносимое желание хоть чуточку побыть господином Ларта-слуги. Хоть одну секунду. Легиар тем временем прошелся по кругу и раздраженно ткнул плед прямо под нос купчихи. Та сдвинула брови еще недовольнее. «Кто тебя учил, негодяй? Что ты суешь мне его вместо того, чтобы подать с поклоном? Еще раз!» Ларт взглянул на меня. Но я предусмотрительно отвернулся, будто происходящее меня вовсе не касалось. Ларт пустился в свой путь сначала, а я вздохнул и сказал. Клянусь, какой-то пес дернул меня за язык. Сказал небрежно. «Благодарю, миледи, что вы любезно помогаете мне вышколить слугу». Ларт издал странный скрипящий звук, вероятно, зубами. Купчиха милостливо мне кивнула, а Легиар вдруг изящно присел и с глубоким поклоном протянул ей этот окаянный плед. «Ну, это другое дело», — удовлетворенно заметила купчиха. И тут я испугался. «Небо! Зная Лартову гордость и злопамятность, можно было ожидать теперь, что он никогда, никогда, никогда не простит мне этой минутной слабости, этого желания его унизить». Тем временем Ларт смиренно занял свое место у меня за спиной. Его смирение показалось мне зловещим. Я предпочел бы, чтобы он прощипнул меня до кости. Необходимо было срочно себя реабилитировать. Следующие 5 неприятных секунд я соображал как. «Книга!» — наконец воскликнул я, подпрыгнув. «То есть я хотел сказать, что великой честью для меня было бы созерцание драгоценной книги, жемчужины вашей магической библиотеки, чья слава идет далеко...» Купчиха таинственно улыбнулась, почесывая кошмара за ухом. «Ох, все хотят ее видеть. Все они знают, все благоговеют перед ней. Но видеть ее, это не всем доступно». «Продолжая странствие, — сказал я быстро, — я мог бы нести славу о ней так далеко, как позволили бы крепкие колеса моей кареты». Купчиха сощурилась, пощелкала языком, испытующе на меня взглянула и позвонила в колокольчик. Вошла горничная. «Позови Руви», — распорядилась купчиха. Через минуту явился Руви, смазливый тип в дорогой ливрее. «Позови Куни», — сказала ему хозяйка. Еще через минуту пришел и Куни, седой старичок в черном балахоне. «Принеси ее», — велела шепотом купчиха. Старичок поклонился, сложив руки на груди, и вышел пятясь. Мы ждали, затаив дыхание. Наконец Куни вернулся с превеликой торжественностью, неся перед собой нечто, завернутое в черный бархат. Сверток водружен был на стол, купчиха проводила старика взглядом, а затем приказала Ларту. «Ты, голубчик, отойди и стань вон там, под стенкой. Нечего тебе смотреть сюда. Ни к чему». Я взвился. «Видите ли, миледи, я сейчас учу его некоторым простым вещам, и ему было бы полезно глянуть, так, одним глазком». Купчиха скептически поджала губы. Ларт шагнул вперед, не сводя глаз со свертка. Исполненная значительности, дама развернула бархатку. Под ее руками тускло блеснула золотая надпись на переплете. «Обратите внимание», — похвалилась купчиха. «Это настоящее золото». «Можно взглянуть?» — спросил я, волнуясь. Книга пахла плесенью. Некоторые страницы слиплись, некоторые истлели. Я листал ее дрожащими руками, а Ларт тяжело дышал у меня над ухом. «Дальше, дальше! Вернись назад!» Текст был написан рунами и мне непонятен. Кое-где встречались картинки. Ох, и жуткие картинки, надо сказать. Странные твари, разрезанные пополам и нарисованные как бы изнутри. Потом чертежи, изломанные линии и снова знаки, значки, рисунки. «Дальше!» – дышал на ухо Лард. Но тут купчиха соскучилась и протянула книгу к себе. «Обратите внимание, господин Дамир, здесь есть одно забавное место». Она оттолкнула мои руки, послинила пальцы и принялась листать в обратном порядке. «Здесь. Вот. Смотрите». Страница, на которую она указывала, была написана не рунами, а обыкновенными крупными буквами, даже немножко школьными. Вводя пальцами, купчиха принялась прилежно вычитывать по слогам. «И тогда она войдет, и настанет время. Тут непонятно чего. Ага, в открытую дверь войдет. Тут непонятно, кто-то войдет. И привратник». Она обрадовалась, разобрав трудное слово. «Ага. И привратник откроет, и вода загустеет, как черная кровь. И что-то там изойдет слезами, достойны завести поленья в очаге. С неба содрали, что-то содрали, и она воцарится. И привратник будет ей слугой и наместником». Лард слушал, подавшись вперед. Я сглатывал и облизывал губы. Купчиха упивалась производимым впечатлением. «Живущие, путник на зеленой равнине обречен. Но маги, рыдайте, выпияйте, кажется, ваш жребий ужаснее, чем... Не разобрать. Закипит над головой. Не разобрать. И втянет во чрево свое». «Огонь, загляни мне в глаза», — сказал я неожиданно для себя. Они оба посмотрели на меня, купчиха и Лард. После паузы купчиха сказала: «Вот-вот, что-то похожее. Забавно, правда?» В этот момент Лард стремительно выхватил у нее книгу и впился в нее глазами. Ему на руку было то, что купчиха обалдела от такой наглости и временно лишилась дара речи. Легиар читал, уткнувшись в покрытые разводами страницы, а купчиха молча выдирала у него свое сокровище, походя уронив на пол кошмара. Лард был сильнее, преимущество в этом поединке было явно на его стороне. Купчиха неузнаваемо преобразилась в этой борьбе. Чопорная колдунья исчезла, а на место ее явилась разъяренная базарная баба. «Отдай, мерзавец!» – завопила она, обретя наконец утерянный дар речи. «Хамло! Тараканье поживо! Лакейская морда! Эй! Ми!» Она потянулась за колокольчиком, но Лард уже оставил книгу. И как ни в чем не бывало, встал у меня за спиной. Купчиха подбоченилась, похожая на распухшую дождем грозовую тучу, и голосом, не обещавшим ничего хорошего, процедила: «Или высечь негодяя тут же при мне, или...» Она зашипела, как котел пара, и шипение это сулило неслыханные беды. «Я высеку!» — воскликнул я со слезами в голосе. «Клянусь небом, высеку! Как только прибудем в мой родовой замок...» Дама никак не могла успокоиться, и тут мне пришла в голову неожиданная мысль. «А хотите, я вообще его повешу?» — спросил я с воодушевлением. Наверное, Лард как-то особенно отреагировал на это блестящее предложение, потому что купчиха быстро взглянула на него и вдруг смягчилась. «Ничего. Порки, пожалуй, достаточно», — сказала она примирительно. Лард, очевидно, вздохнул с облегчением. Купчиха успокоилась и, обретя душевное равновесие, снова взялась за книгу. «Обратите внимание, вот здесь особенно красивый шрифт и красные чернила». И она приняла старательно, как ученица, складывать буквы в труднопроизносимые сочетания. Лард вдруг больно впился мне в плечо, потом кинулся вперед и положил руку на текст. Купчиха выпучила глаза. «Это нельзя читать вслух», — сказал Лард вкрадчиво. «Это вам вообще нельзя читать». «Высеку!» — закричал я, предупреждая купчихину реакцию. «Высеку, высеку, высеку, высеку!» «Это опасно!» — продолжал Легиар, повысив голос. «Если дорожите жизнью, откажитесь от этой книги!» Он захлопнул книгу и зажал ее подмышкой, отступая понемногу к двери и повторяя монотонно. «Откажитесь! Откажитесь!» «Засеку до смерти!» — орал я. Купчиха тем временем впала в некий транс. Слова Ларта действовали на нее завораживающе. Взгляд ее остановился и затуманился. «Откажитесь!» — напевал Ларт. Потом чуть повернул голову и бросил мне сквозь зубы. «Да заткнись же!» И снова. «Откажитесь! Откажитесь!» «Отказываюсь!» — пробормотала купчиха. И тут случилось нечто необъяснимое. Ларт вскрикнул как от боли и выронил книгу. Зашипели, извиваясь змеи в птичьих клетках, закачалось чучело гигантской жабы под потолком. Захлопала соловыми глазами купчиха, а хозяин опрометью кинулся ко мне и цепко схватил за локоть. «Немедленно уходим!» Книга дымилась. Язычки пламени вырывались из-под желтых страниц, и страницы по одной сворачивались трубочками. Поднимался к потолку дурно пахнущий желтый дым. Завыл и кинулся прочь кошмар. Хриплым басом взревела купчиха. «Прочь!» — крикнул Лард и волоком потащил меня к двери. Он увлекал меня вниз по парадной лестнице, мимо заметавшихся лакеев, мимо испуганной горничной и мальчика на побегушках, всем телом врезался в парадную дверь и, распахнув ее, вывалился на улицу, таща меня за собой. За нашими спинами бледно полыхнуло, и в доме купчихи занялся пожар. Затерявшись в толпе зевак, мы видели, как сиганул из форточки кошмар, как переругивались растерянно Руи и Куни, как бегали с ведрами лакеи и всплескивала руками горничная. «Знамение!» — бормотал Легиар. «Она не далась мне в руки!» «Какая книга! Знамение!» Похоже, он временно обо мне забыл. И слава небу!